поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вино, хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Слепая ревность мучит нас, но отойдут пустые муки, и буду пьян я всякий раз, когда сомкнутся наши руки. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Могу объехать много стран, чтоб снова встретить твои руки. И я при встрече буду пьян, я буду пьян концом разлуки. Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. Но не вино, хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобой.